в эровском подвале на чтение стихов с выпивоном. Роберт, будучи на взводе, вдруг прочел несколько строк какого-то верлибра. «Оранжево-красное небо, порывистый ветер качает кровавую гроздь рябины. Догоняю бежавшую лошадь мимо стекол оранжереи, решетки старого парка и лебединого пруда». «Это чьи?» — спросила Нинка Стажарова. «Мои», — с пьяноватым вызовом ответил Роб. «А знаешь, здорово!» — сказал присутствующий аппаратчик Юрий Юрченко. «Это что-то новое у тебя, Роб!» Глыбообразный Юрченко был в глазах богемы сущей персонификацией правящего класса. Однако Роберт упорно всех убеждал, что Юрка — отличный парень, что к нему только нужен товарищеский подход, и тогда он раскроет свои внутренние сокровища. Анка попеняла подвыпившему мужу. «Ну что ты ерничаешь, Роб? Ведь все же знают, что это не твое». «А чье же?» — хохотнул Роб. «Ну, братва, догадайтесь, чья стихоза?» Кто-то сказал Блока, кто-то вспомнил Белого. Стали гадать — Волошин, Хлебников. Хозяин только отмахивался. «Вот Ваксон, наверное, знает», — предположил Юрченко и уставился чекистским прищуром. «Конечно, знаю», — сказал Ваксон. «Это Гумилев». «Браво, Вакс!» — вскричал Роберт и хлопнул ладонью по столу, разбрызгав прованское масло шпротов. «Ну вот видите, какая эрудиция демонстрируется!» Со странной похабноватостью умирился Юрченко. «Вы, конечно, это в Магадане почерпнули, Ваксон?» «А вы откуда это знаете, Юрченко?» — выпятился подбородком Ваксон. «Я этого не знаю», — хохотнул Юрченко. «Мы не на белогвардейской поэзии росли». «Все знают, на чем ты рос, Юрч!» — крикнула с подоконника Нелка. Она там сидела с кабардинским поэтом Ады. У Ваксона дергалась щека. «Я не про Гумилева спрашиваю, а про Магадан. Про Магадан откуда узнали, гражданин начальник?» Юрченко совсем уже каким-то зловещим образом размаслился. «Из вашего личного дела, Аксен Савельевич Ваксонов, 1932 года рождения, Гринбург по матушке». «Вот падло какое!» — сказал Ваксон Нинке и показал большим пальцем на человеческую глыбу. «От падлы слышу!» — не выдержал Юрченко и дальше полностью сорвался. «От врага! От предателя! От троцкиста-фашиста еврейского!» Развернулся отчаянный скандал. Драка не началась только благодаря тесноте за столом. Юрченко, весь дрожа, словно потревоженное тесто, позволил себя увести черт знает куда, может быть, прямо на Лубянку. С тех пор пошел круто вверх и фактически стал хозяином всего Союза писателей. 1968. Ночь с 20 на 21 августа. Акция. Продолжение. Оторвавшись от номенклатуры, Тушинский заспешил по набережной, и тут его окружили молодые парни, персонажи, прямо скажем, плакатного характера. «Ян, тут ребята хотят с вами сфотографироваться, нет возражений?» Это была хоккейная команда киевского СКА на профилактическом отдыхе, и с ними была Заря. Вот она и спрашивала: «Как же так получается, моя Заря? Ты, фанатичка моих стихов, искажаешь глагол «хотеть»!» Она сияла, показывая спортивным офицерам, как запросто обращается к национальному сокровищу. «Как это здоровски, Ян, всем запечатлеться с тобой в такой памятный день!» «Постой, постой, Заря, в твоем голосе мнится мне звучат какие-то странные нотки!» «Да это радость, Янчик, звучит! Я так рада за чехов! Все-таки здорово, что мы им от всей щедрости души преподнесли профилактическое освобождение!» Профилактическое освобождение, ты говоришь?